жив, но спасёт ты след. Затрачен на кусили захудалый гнев. Очередь за солнцем на холодном углу. И села на колёса, не сядешь на иглу. Отрыгнув сомнения, закатав рукав, нелегко солдату среди буйных трав. Если бы он был зрячий, я бы был слепой. Если бы я был мёртвый, он бы был живой. Так обычно сжимаю тело узловатой рукой. Забери меня, все паралич не покой. Меня не обломает перемена мест. Ступай, не вырос, свинья не съест. По больному месту накалённый шок. По открытой ране до сырой землёй. Из взрывной кровати до последний раунд. Из крызов благодати до вандеграунд. Затраченных усилий захудал и гнет. Очередь за солнцем на холодном углу. И сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Очередь за солнцем на холодном углу. И сяду на колеса, ты сядешь на иглу.